Глава шестая. Колеса дорогого экипажа, запряженного двумя красивыми лошадками гнедой масти, поднимали густую пыль с грязной мостовой главной улицы Либрифта. Правил коляской стройный мускулистый мужчина с белоснежными волосами и такими же усами и бородой, одетый в модный приталенный серый костюм, белоснежную сорочку с жабо. В черном галстуке сверкала бриллиантовая булавка. Казалось, он впервые попал в это место, хотя на деле все было не так. Клиффдрифт сильно изменился за то время, что Джейми не был здесь. И сейчас, в 1884 году, превратился из поселка в процветающий город. От Кейптауна в Хоуптаун проложили железную дорогу, и одна ветка шла прямо до Клиффдрифта. Это вызвало новый приток иммигрантов. Народу здесь теперь было гораздо больше, но сами люди казались совсем другими. По-прежнему было много старателей, встречались люди в деловых костюмах, хорошо одетые дамы, входящие в магазин. Клиффдрифт явно приобрел налет респектабельности. Джейми миновал три новых дансинг-холла и с полдюжины незнакомых салунов. Проехал мимо недавно выстроенной церкви, парикмахерской, большой гостиницы с гордым названием «Гранд-отель». Остановился перед банком и спрыгнул на землю, небрежно бросил поводья мальчику-туземцу. Напоил лошадей. Войдя в банк, он громко объявил менеджеру: «Я хочу открыть у вас счет на 100 000 фунтов». Новость, как и ожидал Джейми, быстро распространилась по городу, и к тому времени, как он вышел из банка и появился в салоне «Сандаунер», все только и говорили о таинственном незнакомце. Внутри помещения почти не изменилось. Все те же толпы пьяных старателей, любопытствующие глаза провожали идущего к бару Джейми. Смит почтительно кивнул. «Что вы хотели, сэр?» Заметно было, что он совершенно не узнал Джейми. «Виски. Лучшее, что у вас есть. Сейчас, сэр». Он быстро налил виски. «Вы недавно в городе, сэр?» «Да». «Проездом, не так ли?» «Нет». «Я слышал, что это неплохое место для человека, желающего вложить средства в выгодное дельце». Глаза бармена зажглись. «Лучшего и не найти. Владелец сотни состоятельный бизнесмен может получить немалую прибыль. Собственно говоря, я могу кое-чем помочь вам, сэр». «Неужели? Чем же?» Смит, перегнувшись через стойку, заговорщически прошептал: «Я знаю человека, который правит всем городом, глава муниципального совета и председатель городской комиссии. В этой части страны все его знают. Соломон Вандермер». Джейми сделал глоток, поставил стакан на стойку. Никогда о нем не слышал. «Владелец большого универсального магазина, вон там, на другой стороне улицы, может помочь вам заключить выгодные сделки. Поверьте, стоит с ним познакомиться поближе». Джейми Макгрегор сделал еще глоток. «Ну что ж, пусть приходит». Бармен взглянул на огромный бриллиант в кольце Джейми и бриллиантовую булавку в галстуке, почтительно кивнул: «Да, сэр». «Могу ли я назвать ему ваше имя?» «Трэвис. Ян Трэвис». «Прекрасно, мистер Трэвис. Уверен, мистер Вандермер захочет встретиться с вами». Он снова налил Джейми виски. «Прошу, выпейте. За счет заведения. Я сейчас вернусь». Джейми сидел у бара, время от времени поднося к губам стакан, сознавая, что глаза всех присутствующих устремлены на него. Конечно, многие внезапно разбогатевшие люди уезжали из Клитбрифта, но ни разу здесь не появлялся такой богач. Да, здесь было чему удивиться. Через четверть часа бармен вновь появился в салуне. За ним шел Соломон Вандермер. Голландец направился прямо к бородатому, седовласому незнакомцу, протянул руку и улыбнулся. «Мистер Трэвис, я Соломон Вандермер». «Ян Трэвис». Джейми ожидал, что Вандермер чем-нибудь покажет, что помнит его. Почти желал увидеть хоть какую-нибудь настороженную искорку узнавания в глазах. «Ничего. Но ведь так и должно быть». Где он, тот наивный 18-летний идеалист, который появился здесь год назад? Смит, подобострастно кланяясь, подвел мужчин к угловому столику. Едва усевшись, Вандермер спросил. «Насколько я понял, вы ищете, куда бы вложить деньги, мистер Трэвис? Возможно. Я, по-видимому, смогу быть вам полезным». «Осторожность в таком деле не помешает. Сейчас так много нечестных людей!» Джейми пристально взглянул на собеседника. «Вы совершенно правы. Все вокруг казалось каким-то нереальным, словно во сне. Он сидит за одним столом с человеком, укравшим у него целое состояние и пытавшимся убить». Ненависть Джейми к Вандермерву иссушила душу, выжгла все человеческие чувства, оставив лишь одно — жажду мести, поддерживавшую, помогавшую выжить, пройти через страдания, ужас и боль. И теперь настал час, когда Вандермерв должен расплатиться за все. «Извините за нескромный вопрос, мистер Трэвис. Какую сумму вы собираетесь вложить в предприятие Клитбрифта?» «Ну, для начала что-то вроде 100 000 фунтов», — небрежно бросил Джейми, искоса наблюдая, как голландец лихорадочно облизнул губы. «Потом, вероятно, еще 300-400 тысяч». «С такими деньгами можно далеко пойти, мистер Трэвис. Заключить крайне выгодные сделки. При надежной поддержке, конечно», — быстро добавил голландец. «Кстати, вы уже наметили, куда собираетесь вложить деньги?» «Думаю, сначала оглядеться и посмотреть, какие возможности представятся». «Весьма мудрое решение», — глубокомысленно кивнул Вандермер. «Если вы свободны сегодня вечером, приглашаю на ужин. За столом все и обсудим. Моя дочь прекрасно готовит. Для нас большая честь принять такого гостя». «Буду очень рад, мистер Вандермер», — улыбнулся Джейми, думая про себя. «Ты даже не представляешь, как я рад!» Все еще только начиналось. Путешествие от алмазных полей Намибии до Кейптауна прошло без особых событий. Джейми и Бенда пробрались на попутных повозках до маленькой деревушки, где доктор вылечил руку Джейми, а потом попросили возчика довести их до Кейптауна. Поездка была долгой и трудной, но они не обращали внимания ни на жесткие сиденья, ни на пыль, ни на тряскую дорогу. Приехав в Кейптаун, Джейми остановился в отеле «Ройал» на Плейн-стрит, находящемся, как значилось на вывеске, под покровительством его королевского высочества герцога Эдинбургского, и был с почетом припровожден в лучший номер, предназначенный для высокопоставленных особ. «Пошлите за лучшим парикмахером в городе», — велел Джейми управляющему. «Потом мне нужны портной и сапожник». «Сейчас же, сэр», — поклонился управляющий. «Да, деньги все могут», — подумал Джейми. Ванная в отеле показалась Джейми раем. Он лежал в горячей воде, ощущая, как уходит усталость, перебирая в памяти все, что произошло за эти несколько невероятных недель. Неужели прошло так мало времени со дня постройки плота? Казалось, с тех пор он прожил много-много лет. Джейми вспомнил о гигантских бушующих волнах, о смертельных рифах, разорвавших плот. И снова туман, окутавший берег, и они ползут по минным полям, и огромная овчарка набрасывается на него. Бестелесные приглушенные голоса, которые вечно будут звучать в ушах. «Крюгер! Брент! Крюгер! Брент!» Но больше всего Джейми думал о Бенде, своем единственном друге Бенде. Когда они, наконец, оказались в Кейптауне, у Джейми и в мыслях не было, что они могут расстаться. «Не уходи», — настаивал он. Но Бенда только улыбнулся, обнажив ровные белоснежные зубы. «Знаешь, Джейми, с тобой очень скучно. Думаю, немного волнений мне не помешает. Пора отправиться на поиски приключений. Чем ты займешься?» «Ну, исключительно благодаря тебе и твоему превосходному плану. Я выучился переплывать океан на плоту и благополучно добираться до берега через рифы. Теперь собираюсь купить ферму, жениться и завести кучу детишек». «Прекрасно. Идем к ювелиру, оценим алмазы, и я отдам твою долю». «Нет», — отказался Бенда, — «мнения не нужны». «О чем ты?» — нахмурился Джейми. «Половина алмазов твои. Подумай, какое богатство!» «Нет, вспомни о моей коже, Джейми. Если стану миллионером, не проживу и двух дней. Но ты можешь пока спрятать камни, ты можешь все, что мне нужно. Деньги на участок земли и двух быков, и выкуп невесты. А для этого хватит и двух-трех маленьких алмазов. Остальные твои». «Невозможно. Я просто не могу принять такой подарок». «Можешь, Джейми. Ведь ты отомстишь Соломону Вандермерву из-за меня тоже». Джейми долго смотрел на Бенду. «Обещаю». «Тогда прощай, друг». Мужчины крепко пожали друг другу руки. «Мы еще встретимся», — пообещал Бенда. «Надеюсь, в следующий раз ты придумаешь что-нибудь по-настоящему сногсшибательное».